Был я однажды в этом ранце, и здорово он меня молотом отколотил. И крикнули брату весельчаку, что проваливал он оттуда, что его, мол, сюда не пустят никак. «Если они не хотят, чтоб я у них был, — подумал он, — то надо мне будет посмотреть, не найду ли я пристанище себе на небе. Надо же мне где-нибудь донаходиться». Повернулся он и отправился дальше. Шел он, пока не пришел к вратам рая. И постучался туда. Святой Петр как раз в это время сидел на страже у врат. Брат-весельчак его тотчас узнал и подумал, «Вот и нашел я старого дружка. Здесь дело пойдет лучше». Но святой Петр сказал, «Ты что, хочешь на небо попасть? Ты уж меня, братец, пусти, надо же мне где-нибудь допристроиться. Если бы меня приняли в ад, то я сюда и не пришел бы». «Нет», — сказал святой Петр, — «тебе сюда не войти. Ну, раз не хочешь меня впускать, забирай тогда и свой ранец. Раз так, то не хочу я иметь от тебя ничего», — сказал брат-весельчак. «Что ж, давай его сюда», — сказал святой Петр. Тогда солдат протянул ранец сквозь решетку на небо, а святой Петр взял его и повесил рядом со своим креслом. И говорит тогда брат-весельчак, «А теперь хочу я сам к себе в ранец попасть». Шмык! И был он уже там, и сидел теперь на небе, и пришлось святому Петру там его и оставить. Семеро швабов. Собрались раз семеро швабов вместе. Один из них был господин Шульц, другой — Якли, третий — Марли, четвертый — Ергли, пятый — Михаль, шестой — Ганс, а седьмой был Вейтли. И все семеро порешили весь свет обойти, поискать приключений и великие подвиги совершить. А чтоб идти вооруженными и без опаски, они посчитали, что надежнее всего будет заказать себе одно копье на всех, да зато подлинней и покрепче. Взяли они все семеро это копье, и выступил впереди самый храбрый и отважный. Был то, конечно, господин Шульц. А следом за ним шли один за другим все остальные, а последним был Вейтли. И случилось так, что однажды в июле месяце сделали они большой переход. Им оставалось пройти еще немалое расстояние до деревни, где они должны были заночевать. Как вдруг в сумерках пролетел мимо них, злобно жужжа, большой навозный жук. А может быть, шершень. Господин Шульц так испугался, что чуть было не выронил копье. И от страха у него по всему телу выступил пот. «Слушайтесь, слушайтесь!» — крикнул он своим товарищам. «Боже мой, я слышу звук барабана!» И Якли, который держал копье сзади него, уж не знаю, чем ему там запахло, сказал, «Тут, конечно, дело неспроста. Я слышу отчетливо запах пороха и фитиля». При этих словах господин Шульц обратился в бегство и вмиг перепрыгнул через забор. А так как попал он на зубцы грабель, брошенных кем-то после сенокоса, то угодили ему грабли прямо в лицо и здорово его ударили. «Ой-ой-ой-ой!» — завопил господин Шульц. «Забирай меня в плен! Я сдаюсь, сдаюсь!» Остальные шестеро тоже перепрыгнули друг через дружку и, подскочив, закричали. «Раз ты сдаешься, я тоже сдаюсь! Раз ты сдаешься, я тоже сдаюсь!» Наконец, когда никакого врага не оказалось, который бы их собирался связать и увести, они поняли, что обманулись. А чтоб люди не узнали про этот случай и не посмеялись бы над ними, назвав их дураками, они поклялись друг перед другом об этом помалкивать, если, конечно, кто-нибудь из них невзначай об этом не проговорится. Потом двинулись они дальше. Но вторую опасность, которую они испытали, уж никак нельзя было сравнить с первой. Спустя несколько дней им пришлось проходить через пустошь. И сидел там на солнышке заяц и дремал, насторожив уши. И его большие стеклянные глаза были неподвижны. При виде этого страшного дикого зверя Они все испугались и стали держать совет, как тут поступить, чтоб счастливо выйти из опасности. Ведь если обратиться в бегство, то следовало опасаться, что чудовище кинется за ними в погоню и всех их проглотит живьем. И вот сказали они: «Нам предстоит выдержать большую и опасную битву, и кто на это отважится, затем половина победы окажется». И все семеро схватили копье. Господин Шульц впереди, а Вейтли позади. Господин Шульц, тот старался копье все придерживать, а Вейтли уж так расхрабрился, что хотел было кинуться в атаку и крикнул: «Кали во имя храбрых швабов или умри в бою со славой!» Но Ганс-то знал, чем его уязвить, и сказал: «Ты на словах в рядах передних, с драконом в битве ты последний!» И крикнул Михаль: «А я клянусь вам головой, что это черт передо мной!» Теперь был черед за Йоргли, и сказал он: «А раз не черт, то черта мать, или черта сводный брат, видать!» Мелькнула у Марли хорошая мысль, и он говорит Вейтли: «Иди, иди вперед ты, Вейтли, я за тобой вслед немедля». Но Вейтли и слушать не захотел, а Якли тогда сказал: «Шульц должен выступить вперед, ему вся слава и почет». И вот собрался Шульц с духом и, важно, с достоинством молвил: «Давайте в бой смелей пойдем, отважных в этом узнаем». И двинулись все вместе на дракона. Осенил себя герр Шульц крестным знаменем и призвал Господа Бога на помощь. Но все это ничуть не помогло. А так как подступал он в это время все ближе и ближе к врагу, то закричал он в великом страхе: «Го-го-го, ура! Го-го-го, ура!» Проснулся тут заяц, испугался и кинулся со всех ног оттуда. Увидал герр Шульц, что заяц обратился в бегство, и на радостях закричал: «Тьфу, Вейтли, милый мой, постой, ведь это ж заяц был простой!» Однако компания швабов продолжала искать приключений. И вот подошли они к Мозелю, болотистой, тихой и глубокой реке. Мостов через нее было мало, и во многих местах приходилось переправляться через нее на лодках. А семеро швабов о том вовсе осведомлены не были. И они стали кричать человеку, который был чем-то занят на другом берегу, и спрашивать у него, как им перебраться на ту сторону. Но человек стоял далеко, да и их наречия он не понял. И спросил на своем трирском: «Что-что?» На трирском наречии «вот» значит «что», а «переходи вброд» — «вод». Лягушечье кваканье — «вот-вот-вот». И подумал господин Шульц, что тот говорит «вброд, вброд». А так как он был впереди, то и начал готовиться к переправе и вошел в реку Мозель. Он вскоре увяз в тине, и его залило набежавшей большой волной, а ветром сорвало с него шляпу и унесло ее на другой берег. Уселась на нее лягушка и начала квакать: «Ква, ква, ква!» Услыхали это остальные шестеро на том берегу и сказали: «Это зовет нас сюда наш товарищ, герр Шульц. И уж если он мог перейти вброд, то и мы можем». И они в торопях прыгнули все разом в воду и утонули. А погубил ты их всех шестерых, лягушка, и никто из компании швабов так назад и не вернулся. Красавица Катринелия и Пиф-Паф Польтри. «Добрый день, отец Голенте». «Спасибо тебе, Пиф-Паф Польтри. А нельзя ли на вашей дочке жениться?» «Что ж, можно, ежели матушка Малько, да брат Гогенштольц, сестра Кезетраут и красавица Катринелли согласны, то будь по-твоему». «А где же матушка Малько?» «Сидит в коровнике и доит молоко». «Добрый день, матушка Малько». «Спасибо тебе, Пиф-Паф Польтри. Нельзя ли будет на вашей дочке жениться?» «О, можно, ежели отец Голенте и брат Гогенштольц, сестрица Кезетраут да красавица Катринелли согласны, то будь по-твоему». «А где же мне Гогенштольца-то найти? Дрова в чулане рубят».